Случилось так, что на следующий день она увидела, как проехал мимо гостиницы Бельтрамо верхом со своим отрядом. И хотя она очень хорошо узнала его, тем не менее спросила у доброй хозяйки гостиницы, кто он такой. На это хозяйка ответила: «Это дворянин, иностранец по имени граф Бельтрамо, приятный и любезный и очень любимый в городе, увлеченный, как только можно себе представить, одной нашей соседкой, женщиной благородной, но бедной. Правда, она, честнейшая девушка, еще не вышла по бедности замуж, а живет с своей матерью, умной и доброй женщиной. И, быть может, не будь ее матери, она бы уже сделала нечто в угоду этому графу». Услышав эти речи, графиня хорошо их усвоила, и, разузнав подробно обо всех обстоятельствах и все хорошо обсудив, утвердила свое решение. Узнав дом и имя той женщины и ее дочери, любимой графом, она однажды отправилась туда тайком в одежде паломницы. Найдя мать и дочь, живших очень бедно, она поздоровалась с ними и сказала первой, что желала бы, коли ей будет угодно, поговорить с нею. Благородная дама, поднявшись, сказала, что готова ее выслушать. Когда они одни вошли в комнату и уселись, графиня начала так: «Мадонна, мне сдается, что вы так же враждебны фортуне, как и я. Но если бы вы захотели, вы могли бы доставить утешение и себе, и мне». Женщина ответила, что ничего так не желает, как утешиться честным образом. Графиня продолжала: «Мне необходимо ваше честное слово, на которое, если я положусь, а вы меня обманете, вы испортите и свое, и мое дело». «Будьте спокойны», — сказала благородная дама. «Скажите мне все, что вам угодно, потому что никогда не будете мною обмануты». Тогда графиня, начав с своего первого увлечения, рассказала ей, кто она и что с ней приключилось до этого дня, в таких выражениях, что благородная дама, поверив ее словам, тем более что отчасти прослышала о том от других, ощутила к ней сострадание. А графиня, рассказав о своей судьбе, продолжала: «Итак, вы слышали в числе других моих несчастий, какие две вещи мне следует получить, если я желаю овладеть своим мужем. И я не знаю другой особы, которая могла бы доставить их мне, как только вас, если правда то, о чем я слышала, то есть, что граф, муж мой, сильно влюблен в вашу дочь». На это благородная дама ответила: «Мадонна, любит ли граф мою дочь, того я не знаю, но он это открыто показывает. Но что же могу я вследствие этого сделать для вашего желания?» «Мадонна», — ответила графиня, — «это я вам сообщу, но прежде хочу объяснить вам, что я желаю, чтобы воспоследствовало для вас, если вы окажете мне услугу. Я вижу, ваша дочь красива, на возрасте и на выдании, и, насколько я слышала, и, как мне кажется, понимаю, лишь отсутствие того, с чем выдают, побуждает вас держать ее дома. Я намерена в награду за услугу, которую вы мне окажете, тотчас же дать ей из моих денег то приданное, которое вы сами сочтете приличным, дабы почтенным образом выдать ее замуж». Это предложение понравилось недостаточной женщине. Тем не менее, будучи благородного духа, она сказала: «Мадонна, скажите мне, что я могу для вас сделать? И если это будет пристойно для меня, я охотно это исполню, а вы потом поступите, как вам заблагорассудится». Тогда графиня сказала: «Мне надо, чтобы вы через какую-нибудь особу, которой вы доверяете, велели сказать графу, моему мужу, что ваша дочь готова исполнить всякое желание, если она уверится, что он так ее любит, как то показывает, чему она никогда не поверит, если он не пришлет ей кольцо, которое носит на руке и которым, она слышала, он так дорожит. Если он пришлет его, вы отдадите его мне, а затем пошлете ему сказать, что ваша дочь готова исполнить его желание, велите ему тайно прийти сюда, а меня незаметно положите к нему в постель вместо вашей дочери. Может быть, Бог даст, Я забеременею, и таким образом впоследствии с кольцом на пальце и рожденным от него ребенком на руках я приобрету его и стану жить с ним, как подобает жене жить с мужем, а вы будете тому причиной.